Глава 18. Пришлось вернуться к себе в комнату, но об этом я не помню ровным счетом ничего. Не знаю, спала ли я, можно ли это назвать сном, может, это было только оцепенение мозга, переполненного горем. Помню, как в отчаянии я прислушивалась, пытаясь определить, что делает месье, но до меня долетали только порывы бушевавшего в саду ветра. Когда в хмуром свете дня я осознала случившееся, ужас ситуации предстал передо мной во всей своей безжалостности. Солнце скрылось. Я поняла, что впервые этот дом перестал быть островком. Он слился с тусклым пейзажем унылого пригорода. Отныне я составляла частицу пейзажа того самого художника, который однажды выбрал наше подворье, чтобы изобразить на полотне самую гнетущую картину в мире. Мне не следовало говорить Джессу о том, что я знала. Без сомнения, он совершил поступок, в котором я его обвиняла, но поскольку никто об этом не знал, он не должен был чувствовать себя виновным. Отныне и навеки все будет по-иному. Один человек определенно знал. И раз это так, Джесс действительно становился убийцей. Будильник прозвонил в 8 утра. Обычно к этому времени я уже давным-давно на ногах, но на этот раз у меня не было сил спустить ноги на пол, одеться, войти на кухню. Кстати, у меня наверняка поднялась температура, так как меня знобило и немного жгло в груди при глубоком вздохе. Я продолжала лежать в постели. Тишина, царившая в доме, вызывала тревогу. Из его комнаты не доходило ни звука. Наконец, в 8:30 из ванной послышался плеск воды. Он явно опаздывал, однако к каждодневным привычкам не изменял. Наверное, думал, что, как всегда, по утрам я варю ему кофе и жарю яичницу. Он спустился вниз. Я прислушивалась к тому, как он двигается. Он направился в кухню. Завтрака не было. Через секунду вышел, слегка почистил ботинки. Должно быть, уедет, не вспомнив обо мне. Мне казалось, что мы связаны с ним длинной веревочкой, конец которой я держу в руках. Джесс может уехать куда угодно, бежать на другой конец света, но эта невидимая нить по-прежнему будет соединять нас. Скрип ворот, урчание мотора, тяжелое хлопанье дверцы. Он уезжал. Тем хуже, какая разница. Я натянула простыни и укрылась почти с головой. Стоит воспользоваться тем, что меня знобит. Иногда приятно окунуться в тепло постели, ведь постель — последнее убежище. Вообразим, что я на дрейфующей льдине. По мере движения к югу и подъема температуры, льдина начинает таять. Словом, льдина Рулэнда растаяла. Оставался только двухметровый матрац, на котором можно еще немножко продержаться, прежде чем тебя выбросит в открытое море. Шум мотора, тяжелые хлопанье дверцы автомобиля, скрип ворот. Никаких сомнений, Джесс вернулся. Это его шаги в коридоре, на лестнице, на лестничной площадке. Вот он остановился у моей двери. Дверь нерешительно открылась, на пороге стоял осунувшийся вдовец. На нем был костюм, которого я никогда раньше не видела, в широкую сине-фиолетовую полоску. Сиреневая рубашка, какой-то букет сирени, и, однако, впечатление невеселое, хуже, чуть ли не траурное. Он не снял шляпы, все той же соломенной шляпы с очень широкой лентой. «Почему вы не встаете?» «Я нездорова». Он положил ладонь мне на лоб. «Какое чудесное прикосновение! Ни одно лекарство того не стоит. Хотите, я вызову врача?» «Нет». Не моя болезнь его интересовала. Он вернулся не за тем, чтобы узнать, как я себя чувствую. Ему нужно было задать мне кое-какие вопросы. А потому он начал с места в карьер. «Луиза, вы меня обманули. Оставьте меня в покое. Моя жена не могла вам сказать, что я подстроил катастрофу, потому что она спала в тот момент. Наверное, она проснулась в последнюю секунду. Не надо много времени, чтобы понять, что происходит. Вы поклялись, что будете говорить правду. Я готова еще раз поклясться, мсье Руленд, и, если надо, перед судом». Он покачал головой. Ямочка на подбородке казалась глубже обычного. «Скажите, мсье Руленд». «Да». «Надо, чтобы вы увезли меня в Америку. Необходимо. О, не бойтесь, я не стану вам досаждать. Я буду убирать вашу квартиру. И даже если вы станете приводить других женщин, даже если вы снова женитесь, я никогда никому ничего не скажу. Нет. Мьюрленд, я не могу без вас жить. Прошу вас только об одном. Позвольте мне видеть вас, готовить для вас завтраки, варить кофе. В Соединенных Штатах в моем положении не держат прислугу, Луиза. Тогда я буду работать неподалеку от вашего дома. Он прервал меня. Я, может быть, никогда не вернусь в Соединенные Штаты. Боже мой, что такое вы говорите? Да. Это ведь не для того, чтобы доставить мне удовольствие. Нет. Скажите, вы действительно уверены, что Тельма... Опять, как мне надоела эта Тельма. Что Тельма сказала именно такие слова. Вы уверены, что хорошо поняли? Я не глухая. Если бы вы видели ее глаза, Мьюрленд, они сверкали. Вам повезло, что она умерла, иначе она выдала бы вас, и вы сидели бы сейчас в тюрьме. Он растерянно повторял мои слова, словно пытался осознать истинный смысл сказанного. Повезло, что она умерла. Вот именно. Тельма никогда не обвинила бы меня. Однако именно это она и сделала. Это бред, Луиза, всего лишь бред. Нет, месье Руленд, она не бредила. Она была в полном сознании. Она хотела отомстить, если вам угодно знать мое мнение. Тельма никогда не была злопамятной. Даже если бы она думала, что это произошло по моей вине, она не пожелала бы ничего подобного. Откуда вам знать? Вам приходилось умирать? Когда человек чувствует, что жизнь его покидает, когда ясно, что это по вине мужа, наверное, чертовски хочется ему отомстить. Он сел на край кровати прямо на мою ногу. Мне было немножко больно, щиколотки, но я не шелохнулась, потому что тяжесть его тела на моей ноге создавала ощущение, что он никогда не уедет. Если бы вы знали, как я вас люблю, мсьюр Лэнд. Так хотелось, как в первый вечер, назвать его Джесс, но это стало невозможным. Он не обратил внимания на мое признание. Моя любовь его не грела. «Так Тельма умерла с мыслью, что это я ее убил?» — переспросил он с изумлением. «Странное дело. Вместо того, чтобы тревожиться ввиду опасности, которую, в сущности, я представляла, он думал только о Тельме». «Ну и что?» — воскликнул я. «Она мертва. Она не донесет на вас. Вам следует считаться с одним единственным человеком на свете, со мной, мсьюр Лэнд». Он подался вперед. «Я надеялась, что он вот-вот обнимет меня». Но в глазах его я увидела пустоту, отсутствие всякого выражения, словно это были стеклянные глаза. «Вы, Луиза, вы змея». «Мсьюр Лэнд?» «Змея, которая кусает всех, кто окажется рядом». «А вы убийца, любовь Тельмы. Не смешите меня. Если бы вы ее любили, стали бы вы уничтожать все ее вещи, привели бы вы в дом девку, воспользовались бы мною. У вас пустое сердце, Джосс Руленд. Вы никого не любите. Вы сделали несчастной вашу жену, и, может, в сущности, из-за вас она и стала потаскухой». Джесс встал. Я вечно буду помнить судорогу, которая пробежала по его лицу. Две морщины прорезали лоб, взгляд был полон отчаяния, плечи опустились. Я выскользнула из постели и обняла его ноги. Он схватил меня за подбородок, чтобы заставить поднять голову. «Так Тельма умерла с мыслью, что это я ее убил, Луиза?» «Я подумала, что схожу с ума. Да!» — завопила я. «Да, да!» Он уехал.